Глава 11. Друзья-козлы. Еще оставался призрачный шанс безнаказанно вернуться в аудиторию. Последний. Один на тысячу. Говорят, повинную голову меч не сечет. По крайней мере, не сразу и не насмерть. Дольками, колечками. Максимум схлопочу от штопора жирную пару за демонстративную борзость. Эту беду еще как-то можно пережить. Только всем известно, какими душепрекрасными порывами, давящими намерениями благости, вымощена дорога в гиенну огненную. И каждый сам для себя прекрасный дьявол. Ведь так, Сонечка? Особенно, когда кругом такие вот искушения. Конспект свой хочешь вернуть? Так. С хрустом откинуты с лопаток крылья ангельские, аки хвост у ящерицы. Прощай, штопор. Или до завтра, дорогой мой преподаватель информатики. Сутки для приговоренного к казни — это же огромный срок. Допустим, — сказал я чуть просевшим голосом, стараясь сильно не выдавать собственных эмоций. Вообще-то там аж 6 конспектов в одной тетрадке. Ты как меня нашел? Пойдем, по дороге расскажу. Мы степенно спустились на первый этаж, хотя мне страшно хотелось прыгать вниз через 3 ступеньки. А то и через 4. И это при наличии в голове 50-летних высокосознательных мозгов. Вышли на площадь, синхронно поежились. Проклятый ноябрь. Холодно. С моря мощно тянуло сырой промозглостью, а я, как на грех, сегодня без головного убора, если так можно обозвать некий аксессуар, призванный греть мое натруженное чело с недавнего времени. Дело в том, что я, по возможности, всячески избегаю носить на голове белесый петушок мерзкого вида, который по этим временам считается жутко модным прикидом, особенно если надеть его вместе с шарфиком такого же мерзотного цвета и дутыми алясками, в которых ногам почти всегда сыро из-за чрезмерной герметичности этой модной конструкции. Этот молодежно-экстравагантный ансамбль составлен персонально для меня моей девушкой Викой, которая в качестве поддержки, и дабы я не ныл, одевается точно так же. Унисекс, стало быть. 2 чуда в петушках и шарфиках, на тонких джинсовых ножках, обутых в гипертрофированно раздутую обувь. У меня ультрамаринового оттенка, у нее цвета блошинного брюшка. Это чтоб понятно было, кто мальчик тут, а кто девочка. Мальчик в голубых сапожках и с петушком на голове. Кто не понял. Впрочем, общество пока не сильно испорчено уголовными миазмами, негативных ассоциаций по поводу петушка, как правило, ни у кого не возникает. Тем не менее, если к вечеру я не планирую встречаться с любимой, предпочитаю все же более традиционные одежды, кроссовки, джинсы и пушистую вельветовую курточку. Голова пустая. В обоих смыслах этого слова. Хотя именно сейчас в петушке было бы веселее. Тоже в обоих смыслах. «Ну что, расскажешь чего-нибудь?» Буркнул я на ходу, продолжая вздрагивать от холода всем телом, как конь по росе. «Где тетрадь?» «У кролика», — односложно ответил Анискин. «Офигеть! Как я сам не догадался!» «Конечно же!» Всемирно известный пушной зверек, который любит воровать чужие конспекты. У какого, блин, кролика? Есть такой Нарик. Надчастника живет у 6-го бастиона. Откуда ты? От верблюда. Я прибавил шаг. Анискин хоть и мелкий, а коленями при ходьбе работает, как дизель шатунами. Только в воздухе мелькают. А можно подетальнее? Ты сам его вчера описал. Мелкий наркоман из гальюна. Как раз детальнее некуда. Мне осталось только в тех краях к знакомым мужикам заглянуть, да и поинтересоваться нариками с района. Их не так уж и много оказалось. По приметам совпало. — Что за мужики? Менты, что ли? Анискин поморщился. — В смысле, милиционеры? — У тебя откуда такие задвиги по фене? Давно уже замечаю. — Да уж. Полдня всего знакомы, а он уже замечает. — Мне и полчаса хватит. — Говорю же, ментяра. — Хорош, не смешно уже. И да, наводку дал местный участковый. Фамилию назвать? — Обойдусь. — А я бы и не назвал. — Душа, человек. Почему все менты такие злые? — А, профдеформация. Изувеченная психика, мальчики кровавые в глазах, друзья, козлы. Думаю, хорошо, что это все я вслух не произнес. Зачем травмировать тонкую ментовскую душу и мой собственный затылок? А меня как нашел? Не давали мне покоя лавры доктора Ватсона. Раскроешь свой дедуктивный метод? Тоже мне секрет. У вас в вестибюле расписание висит по группам и кабинетам. А техникум? Техникум как вычислил? Группу? Да ты сам вчера на студента отзывался. А по возрасту восьмиклассник. Значит, или технарь, или фазан. Для фазана, ПТУшника. Лицо больно умное, получается. И на том спасибо. Ага, ешь. Получается техникум. Основных у нас два. Ближайший судостроительный. Строительный сильно дальше. А студент-зверек ленивый, далеко ходить не любит. Ну а по группе? Ты вчера по конспектам убивался. Обмолвился, что типа курс выпускной, железку какую-то чертить надо. Понятно, что механик. Выпускных всего две группы на потоке. М-411 и М-421. У одной физо на чайке, у другой посадки какие-то в 25-й аудитории. 20, значит, второй этаж. Я туда и поднялся. А там ты бегаешь на перегонки с каким-то очкариком. Кого сажать собрались? Посадки. И на какой срок? Вам, ментам, милиционерам, только дай кого-нибудь посадить. Я уже не мент. Фу, какое грубое слово. Давно замечаю, неделикатный ты человек. Он не ответил. С невиданной скоростью добрались до центрального рынка, но пересекать его почему-то не стали, как ожидалось. Анискин внезапно свернул направо, в гору. «Надо кое-что проверить», — буркнул он в ответ на мой недоуменный взгляд. На подъеме, справа, тянулась оборонительная стена седьмого бастиона с бойницами для стрельбы. Я невольно загляделся. Древнему укреплению навскидку лет так полторы сотни, если мне память не изменяет. А блоки, вытесанные из крымбальского известняка, подогнаны друг к другу так точно, что до сих пор держатся без раствора. Умели же строить. Стена плавно, без уступов, повторяет крутой рельеф подъема, амбразур штук 40 через каждые 5 метров, а смотрятся как по линеечке, по ниточке. Всегда восхищался. И что-то там Анискин про другой бастион говорил, про шестой, кажется. «А что ты проверить хочешь?» Без обиняков спросил я его в лоб, без надежды на ответ. Ответил все же. «Да странный адрес у этого кролика. 10-й дом на 6-й бастионный. Вообще-то мы смотрели на карте. На нем нет никакого жилья. Кругом склады, ВМФ, подсобки разные, казарма разбитая за забором. Я там даже как-то бывал один раз наскоком. Типичная свалка радиобарахла. Где там можно жить?» В первую оборону там было самое серьезное в городе укрепсооружение. Вон та стенка справа была соединительной между 7-м и 6-м бастионами. — А ты историк, Анискин, краевед. Привет, краевед. — Бредишь, что ли? Просто хочу от этой стены пройти до адреса. Может, какие жилые дома сейчас обнаружатся на месте старых бастионов? По карте не все понятно. — А, тогда ясно, что ничего не ясно. Ясно стало потом. Действительно, бывший 6-й бастион, в отличие от 7-го, был неряшливо огорожен, где современной бетонной стеной, где остатками древней известняковой кладки, странные проемы в которой местами тоже были заделаны свежим цементом. На отдельных участках прямо по старинной бутовой стене были нагромождены плиты из железобетона, а сверху до кучи еще и колючая проволока на стойках, загнутых вовнутрь. Все по-взрослому. Мы прошли по всей длине этого мрачного памятника надругательства над седой стариной и вдруг неожиданно в широкой нише обнаружили обычную деревянную дверь, вляпанную в совершенно обывательский заборчик из досок, выкрашенных когда-то половой краской. Понятное дело, сейчас облезлых до безобразия. Весь этот кошмар был затейливо декорирован чудовищно кривым деревом абрикоса, растущим снаружи справа от двери, густая крона которого живописала своей экзотичностью весь ужас всего архитектурного ансамбля. Нивелировала, так сказать, вопиющую убогость бытия местных аборигенов, если таковые вообще здесь имелись. — Похоже, пришли, — сказал Анискин. — Кажется, я понял, что это за адрес. И что ты понял? — Прошу любить и жаловать. Служебная жилплощадь ВМФ. Мини-общежитие, иными словами. Для персонала воинской части. — Вот оно что. Так здесь же сарай почти. — Какая часть, такая общага. Дверь оказалась открытой. И вела она не в дом, как ожидалось, а во внутренний дворик, залитый по грунту ноздреватым бетоном. Сверху, на растяжках, густо разросся очень старый виноград, даже без листьев, создающий сумерки в этой грусти мира. По периметру миниатюрные мазанки из заштукатуренного известняка. Одна на другую не похожа, на татарский манер. Кухня-предбанник и одна-две жилых комнаты без запасного выхода. На вид все коробки нежилые. Где двери заколочены крест-накрест, где окна разбиты, где вообще стенки обрушены наземь. Кроме одной коробки, той, что пряталась в самой глубине двора. Там горел свет на кухне, и слышно было, как гундосят телевизор. — Встань ко второму окну, — шепнул Аниськин. — Если кто оттуда прыгнет, сразу бей в жбан, не стесняйся. Умеешь хоть? — Чего? — Бить. — Не знаю, не пробовал. «Дал бог, напарничка! Пошел! Да тише ты, пригнись!» Сам он открыто подошел к кухонной двери и вежливо в нее постучал. Еще раз, после третьего постукивания, внутри раздался неразборчивый женский голос, по интонации и экспрессии которого, хоть и с трудом, но можно было угадать что-то похожее на «кого там черти принесли, вот сейчас выйду, отделаю сковородкой». Ходит тут пьянь всякая, потом у людей лифчики с веревок пропадают. Сталина на вас нет. Впрочем, я мог и ошибиться. Тема Сталина явно навеяна от нашего завхоза. Аниськин, стоявший ближе и слышавший больше, тем не менее продолжал вежливо вести свою светскую беседу. — А скажите, уважаемая, Геннадий не дома ли сейчас? — Ага, стало быть, у кролика есть еще и человеческое имя. А интересно, какая у него фамилия? Наверное, банальный Зайцев или Зайченко. Пока я гадал на кофейной гуще, абонент выдавал Аниськину очередную порцию необоснованных возмущений, разборчивость которых перестала мною идентифицироваться. «Сам полюбуешься на эту тварь!» Это я расслышал, так как перед Аниськиным распахнулась все же дверь с предложениями посетить сей мир в его минуты роковые. Мой напарник исчез внутри, а я приник к грязному стеклу жилой комнаты, пытаясь хоть что-нибудь высмотреть. Ничего не видно, только второе окно в стене напротив отсвечивает и слепит. Сама комната в темной зоне. «Студент!» — я вздрогнул. Аниськин, совершенно не таясь, выглядывал из-за входной двери. «Ты чего орешь?» — сделал я страшные глаза. «Нормально все, пошли». Внутри такая же убогость, как и снаружи. Даже не нищета, а просто свинство кругом. Неужели трудно банально подмести пол и стены отмыть от копоти и шторы выстирать, чтобы вернуть им изображение ромашек на зеленом фоне? А точно там ромашки? Как может народ так опускаться? Слегка пьяная тетка внушительных размеров вызывающе рассматривала непрошенных гостей, вперев руки в сальные бока и раскачиваясь из стороны в сторону по все увеличивающейся амплитуде. Ну и неряха! Вот такие громче всего и верещат о своей бедности и незавидной судьбе. В мечтах, наверное, чтобы кто-нибудь еще более несчастный убрал за ними их фекальное образование да шторки постирал. Самим же западло. Тьфу ты! Со зла снова фени из меня поперла. Хорошо, что Аниськин мои мысли не слышит. Вон стоит в дверном проеме и улыбается. Однако впервые вижу его таким веселым. Вчера не считается, там он был в образе приставучего бомжа и лишь притворялся веселым. — Чего там? — брякнул я настороженно. Похоже, не вышел еще из охотничьего азарта. — Посмотри сюда. Я заглянул в комнату. Слева от входа кто-то спал на диване, отвернувшись лицом к стене. В семейных трусах и теплой осенней куртке в пригрязнейшем состоянии. Похоже, тип начал раздеваться снизу, но до конца свое дело не закончил. А справа, на старинном комоде, в условиях жуткого хлама, не лежало, нет, валялась, брошенная небрежно так, что были заломлены страницы, моя драгоценная тетрадь. Уф! Сбылась мечта идиота!